Время для жизни снова невозможно купить. Вспоминая о прошлом, ты бросаешь курить. С каждым новым дыханием жизнь ты будешь ценить. Солнце, небо, и туда, где не был. Ночь, день, я иду. Может, там себя найду. Как весна, как зима, так где счастье, так где я. Как вода, я бегу. С новым днем я живу. В одинаковых буднях проживу еще день. Больше нет сил терпеть все. Я хочу перемен. Тратить время на проживание.